Глава 34. Я не знаю, что делать и как правильно, поэтому поступаю так, как чувствую. Я иду к операционной. Кто и где впервые увидела его и познакомилась с Кириллом Александровичем, и просто жду. Жду, когда закончится операция. Я хочу увидеть его. Мне это жизненно необходимо. Я уеду сегодня, а у меня даже номера мужчины нет. Конечно, я знаю, что не могу ему звонить, но и без голоса его просто погибну. Я жду Кирилла Александровича под операционной 2 часа, умирая от боли по бабушке. Она была всем для меня, а теперь я одна осталась. Никого нет у меня, кроме него, хотя он и не мой, и не может быть моим. Вскакиваю, чуть ли не падая, когда двери операционной резко открываются, и оттуда выходят медсестры, а после и он. Кирилл Александрович. Его волосы немного мокрые, а на лице заметная усталость. Я узнаю его сразу. Он сразу же выделяется среди толпы других медиков. Статный такой. Красивый. Внутри ощущаю тепло, когда вижу его. С этим мужчиной я провела сегодняшнюю ночь. Он целовал меня, обнимал и к себе прижимал. Он был ласков со мной, и я купалась в этой нежности рядом с ним. Медсёстры хихикают и вполне презирающе смотрят на меня. Но мне все равно. Я к нему пришла, а не к ним. Хочу просто увидеть Кирилла Александровича и понять, что вчерашняя ночь мне не приснилась, а настоящей была. Невыдуманной моим дурацким разумом. А еще мне так хочется разделить с ним свое горе. Просто поделиться и ощутить, как он меня обнимает, как понимает. Большего я не прошу. Мужчина замечает меня и подходит ближе, видя, что я смотрю прямо на него. Поднимаюсь со стула, придерживаясь за костыли. Тут же запах его улавливаю, который действует на меня, как анальгетик. «Ляля, ты что здесь делаешь?» «Я к вам пришла». «Зачем?» Голос сталью отдает, а после я вижу, как из операционной выплывает Янина его. Подходит ближе, тут же обхватывая мужчину за плечо. «Все нормально, Кир?» «Да». Кирилл Александрович отвечает раздраженно, смотря прямо на меня. Он злится. Наверное, вчера ему не понравилось все же, и теперь он видеть меня не хочет. «Ромашкина, ты что здесь забыла? Здесь нельзя пациентам находиться, стерильно все. Давай, иди в палату». Сжимаю кулаки невольно. И Нине этой хочется почему-то открутить голову. Не знаю почему. Просто хочется. И еще, чтобы она не лапала моего Загорского за плечо. «Хорошо, я уйду сейчас. Кирилл Александрович, можно вас на минуту?» Задавливая обиду и гордость, все же обращаюсь к нему. Они вместе оперировали. Они вместе работают. Это нормально. Интересно, он сказал своей драконихе о вчерашнем или нет? «Пошли». Как только отходим немного за поворот, мужчина поправляет халат и складывает руки в карманы. Я вижу капли пота на его лице. Кирилл Александрович устал после операции, а мне хочется прикоснуться к нему в этот момент. Очень сильно. Тянусь рукой к его лицу, но мужчина резко ее перехватывает. «Стой. Не надо здесь». «Почему?» Кирилл Александрович весь напрягается. «Я снова к нему хочу подойти». Но он резко дистанцируется. «Ляля, перестань». Становится больно вдвойне. Ему неприятно. Он что, жалеет? Похоже, что да. «Вы жалеете о том, что случилось вчера?» «Нет, не жалею. Но это все сейчас не к месту». «Почему? Вы стесняетесь меня, да?» Он молчит, прожигая меня взглядом. Вижу, как ходят желваки на его скулах, но мне надо знать. Лучше правду, чем сладкую ложь. «Я на работе. Вот почему». Он говорит со мной точно так же, как в первые дни нашего знакомства. Сухо и холодно. Совершенно отстраненно. Просто как врач с пациенткой. Смотрю ему прямо в глаза. «Кирилл Александрович, почему сегодня вы такой? Скажите правду. Что изменилось?» Мужчина смотрит на меня сверху вниз. Серьезно. На его лице вообще нет никаких эмоций. «Я не должен был. не имел никакого права это делать с тобой. Вдыхаю воздух. Он ведь не серьезно? Да, мне было больно немного, но ведь я сама хотела, и он тоже. Нам точно было хорошо сегодня, но сейчас мужчина холоден, как лед. Слезы собираются в глазах. Кажется, я понимаю теперь, я не его уровня. Не такая, как Янина. Я простая девочка. У меня нет ничего. Ни дипломов, ни образования даже еще толком. Он меня стесняется. Стыдится, как чего-то плохого, что нельзя никому показывать. Я недостойна вас. Ты мне не подходишь, Ляля. Прости. Мужчина чеканит каждое слово, словно ножом протыкая мне сердце. Глубже, сильнее, больнее, сотню раз. Он говорит серьезно и твердо, но будто наотмашь меня бьет сейчас. «Пожалуйста, не надо так!» Шепчу ему сквозь слезы, чувствуя, что еще немного, и мое сердце просто рассыплется на сотню мелких кубиков. Больно. Внутри все пылает. Я все еще цепляюсь за последнюю ниточку. «Пожалуйста, прошу, не убивайте меня!» «Я ошибка для вас, Кирилл Александрович!» Выдаю на одном дыхании. Сердце замирает, но я так хочу. «Да, ошибка», — говорит прямо, жестко, без права на опровержение. Не думала раньше, что слова ранить могут, но сейчас это так. Ответ бьет ножом прямо в грудь, с размаху пробивая сердце, разрывая его пополам. Я смотрю на Кирилла Александровича и глотаю слезы, понимая, что я ему не нужна. И никогда не была нужна. Ничего не изменилось. Я никто для него. Так, рабочий момент. Недоразумение и девочка, посмевшая влюбиться во взрослого врача. Он не обнимет меня, не утешит. Мои проблемы его не волнуют, как и я, собственно, тоже. Молча киваю. Слов больше нет, гордости тоже. Он убил ее, растоптал просто, а я — дура. Разворачиваюсь и просто ухожу от него. Иду прямо, несмотря под ноги, скача на этих проклятых костылях к себе в палату. Слез уже нет, кричать только хочется, но из горла ни звука не вырывается. Ощущение такое, словно я умерла только что. Он убил меня. Ох, лучше бы и правда убил, еще тогда, на том столе в операционной. Просто отключил мои аппараты, вырезал сердце скальпелем или даже лучше руками вырвал и оставил умирать. Мне было бы так лучше. Намного. Я иду быстро, ни разу не обернувшись, хотя знаю прекрасно, что мужчина уже давно ушел. Я никто для него и никогда не была чем-то важным. Ковыляю до своей палаты, бросаю костыли на пол и сразу же заваливаюсь на кровать лицом к стене. Так больно, как сейчас, мне еще никогда не было. Теперь уж точно у меня нет ни бабушки, ни его. Я одна. Я никому не нужна. Я просто ничья. Я плачу. Так, как никогда еще не плакала. Уткнувшись лицом в подушку и воя в нее, чтобы никто не услышал. Все мое тело подкидывает от всхлипов, но мне все равно. Уже все равно. Кажется, проходит пара часов, когда ко мне в палату заходит медсестра Нина с небольшим медицинским подносом. «Ромашкина, поднимайся. Последний укол». Оборачиваюсь, быстро вытирая слезы. Не хочу, чтобы кто-то видел, хотя, наверное, сейчас выгляжу просто ужасно. «Укол? Геннадий Петрович же отменил все уже. У меня ничего не болит. Антибиотики тоже уже закончились. Что за укол?» «Нечему болеть. Отболело уже все. «Я не в курсе. В назначениях стоит. Давай, поворачивайся. Штаны опусти». Прикусываю губу. От уколов этих после операции уже вся задница болит. Но если Геннадий Петрович назначил, придется потерпеть. «Хорошо». Медсестра колет мне укол, который кажется просто суперболезненным. «Странно. Предыдущие вроде бы были не такими. Наверное, потому болезненный, что последний. Вытерплю». «Ай!» «Все уже. Готово». «Спасибо». Отворачиваюсь к стене. Душа все еще болит, но теперь мне очень сильно хочется спать. А еще почему-то мне кажется, что в палате становится очень как-то душно. Словно воздуха мало.